Глава 22. Рождение Дельзагейда. Воспоминания далекого прошлого. В глубинах солнца разрушения Сарджельдунавы, в центре кромешной, окутывающей все вокруг напоминающей разрушение в сжатой форме тьмы, показались силуэты мужчины и женщины. «Значит, это и есть тот самый Дельзагейд, о котором ты мне рассказывал?» — спросила у владыки демонов богиня разрушения. Снаружи солнца разрушения виднелось окутанное тьмой небо, причем отнюдь не ночное. Оно называлось Черный небосвод. Это недоступное для существ Земли пространство. Здесь и парил замок владыки демонов Дельзагейд, который в целом имел форму ромба. Верхняя его часть представляла из себя обыкновенный замок, а нижняя была словно парящая крепость со множеством орудий и зафиксированных магических кругов. «Это лишь сосуд. Без нужного содержимого он бесполезен что как крепость, что как трехмерный магический круг. В лучшем случае он годится лишь на то, чтобы покрыть врата в мир богов и сдерживать его обитателей. Нижняя часть Дельзагейда построена таким образом, чтобы покрыть собой врата в мир богов. В большинстве случаев, когда боги сходят на землю из лазурных небес богов, они проходят через врата, парящие в черном небосводе. Владыка демонов покрыл врата в мир богов антимагией и магическим барьером, чтобы не дать богам пройти на землю. Но, увы, данный вход не является единственным, к тому же через него вполне способен пройти бог, обладающий огромной магической силой. Но и? Ты собираешься сделать этот замок моим новым телом?» Владыка демонов кивнул. «Как только этот сосуд заполнит твоя основа и божий лик, мы с тобой будем связаны магическим контрактом. Я искажу порядок разрушения и превращу солнце разрушения Сарджельдунавы в уничтожающую законы мироздания магию Венусдоноа. Таким образом, я полностью отниму у мира твой порядок разрушения». «Хм, ну ясно. Замок. Замок? Замок, говоришь?» Верня задумчиво смотрела на парящий в черном небосводе Дельзагейд и почему-то не выглядела особенно заинтересованной. «А ты сможешь любить замок?» — спросила богиня разрушения. «Не знаю. Никогда раньше не приходилось», — ответил владыка демонов. Пристально взглянув на него, Верня улыбнулась. «Но ведь тебе нужно мое согласие, чтобы превратить богиню разрушения Аверни в этот замок, не так ли? А я еще не принадлежу тебе целиком». «Хм, а я думал, что уже целиком». Владыка демонов задумался и вопросительно посмотрел на нее. После обмена глазами он многократно заключил с ней пари и постепенно, по одной части за раз, отнимал у нее право собственности на ее тело. «У меня еще сердце осталось», — элегантно улыбнувшись, сказала Аверни. «Давай заключим последнее пари. Если победишь, то завладеешь и моим телом и душой. Можешь даже превратить меня в замок, если захочешь». Взглянув на богиню разрушения, владыка демонов невозмутимо сказал. «Излагай условия пари. Подари мне любовь», — мгновенно сказала богиня разрушения, словно продумав это заранее. «Ты ведь насмехался надо мной, говоря, что я влюбилась в любовь, разве нет?» «Я не издевался над тобой». «Но все равно сказал. Однако я не знаю, что такое настоящая любовь. Я даже не знаю, подлинны ли мои чувства. Ведь мне попросту неведомо это. Я никогда не видела настоящей любви». Холодным, но в то же время немного счастливым тоном сказала Верню. «Поэтому условия твоей победы таковы. Научи меня любить по-настоящему». «Так, любить по-настоящему, говоришь? Знаешь, ведь это даже для меня непросто». «Вот как? Ну не можешь, ладно». Верню развернулась и пошла по черной земле. «Тогда взамен отдай мне свое сердце. Я готова стать Дельзагейдом, если взамен отданного тебе сердца получу твое». Она сделала шаг в припрыжку и повернула голову к владыке демонов. «Тебе не кажется, что влюбленная в любовь или нет, не имеет значения?» Анас не стал избегать ее взгляда и ответил на него. «Да и плевать, если она ложная», — сказала она. «Кроме тебя в моем мире нет никого, поэтому я люблю тебя больше всего на свете». Анас молча посмотрел на нее, но Верни, видимо, так и не привыкнув смотреть ему прямо в глаза, смущенно отвела взгляд. «Ну, скажи уже что-нибудь», — слегка потупившись, пробормотала она. Владыка демонов продолжил молчать, и, по всей видимости, более не в состоянии выносить молчание, она подняла голову и заглянула в его лицо. «Это значит нет?» «Не говори глупости о том, что тебе плевать, если твоя любовь ложная». Владыка демонов не спеша пошел к ней. «Разве ты не хотела увидеть, как улыбается мир? Я ведь сказал, что исполню твое желание». Верни удивили его слова, и она посмотрела на Анаса с сомнением во взгляде. Ты ведь хотела бродить по земле как демоны и люди, а не поддерживать порядок мира в качестве богини. Не так ли, Аверню? Желала собственными глазами увидеть форму цветов, величие гор, радость и доброту. Знаю. И поэтому, став замком, я смогу смотреть на все это столько, сколько захочу, верно? Нет. Четко сказал владыка демонов. Я перерожу тебя демоном. На мгновение Верню растерялась. Но ведь это... «Невозможно», было написано на ее лице. «Как я уже упоминал, ставший Дальзагейдом предок богини разрушения превратится в Венус Дано, заклинание, уничтожающее законы мироздания. Применив его, я освобожу тебя от оков. Твое сознание будет отделено от порядка, и ты сможешь свободно гулять по Дельхейду собственными ногами и взглянуть на мир своими магическими глазами». «Я не буду скована порядком разрушения?» полуошеломленно спросила Верню. Владыка демонов уверенно кивнул. «Я как-то не знаю, что такое любовь, поэтому не в силах дать тебе настоящей любви, но взамен могу хотя бы предложить надежду». Анос нарисовал магический круг Зекта. «Это контракт на отнятие моего сердца, только вот от гармонии я отступаться не намерен, так что прости, но я не могу отдать тебе ни свое сердце, ни настоящую любовь в полном объеме. Готов уступить половину». Верно потянулась к Зекту своими тонкими пальчиками, и тут же его расторгло. Владыка демонов был слегка удивлен. Богиня разрушения нежно улыбнулась. «Не нужен мне твой контракт. Лучше пообещай мне это». «Обещание можно легко нарушить. В этом и суть. Я хочу нечто хрупкое. То, что я буду бережно хранить, чтобы не сломать, и то, зачем буду внимательно приглядывать, чтобы не уничтожить. Хотя это и может показаться глупым». Богиня разрушения прищурилась и слегка решительным голосом сказала: «Мой владыка демонов». «Хм, к чему это?» «Ну, так я же в демона перерожусь, верно? Поэтому ты воистину станешь моим владыкой демонов». Анос вопросительно посмотрел на нее. Казалось, словно он был не в состоянии понять намерения Верню. «Это даже хорошо, что ты тоже о любви ничего не знаешь. Я встречусь с тобой, как только перерожусь, и мы будем коротать деньки вместе. Жить обычной, веселой и сказочной жизнью, изучать любовь и учить ей друг дружку». Задумавшись об ее крайне оригинальном идеале, лицо владыки демонов смягчилось. «Хорошая мечта. Хотя до наступления мира еще далеко. Обещаешь исполнить это?» «Во что бы то ни стало». «В таком случае победа за мной, мой владыка демонов». С этими словами Верню развела руки, ее тело начало испускать блеклое сияние. «Я еще не все тебе объяснил. Перерождение из бога в демона — процесс из ряда вон выходящий. После перерождения у тебя не останется воспоминаний. Кроме того, но ведь ты возьмешь на себя ответственность, чтобы не случилось, так?» «Разумеется». Богиня разрушений выглядела удовлетворенной. «Ну раз так, то я не против. Ты так много времени со мной провел, хотя я, по правде говоря, хотела, чтобы ты отнял предок разрушения как можно скорее». Ее божий лик засиял, и внутри солнца разрушения тут же взметнулись серые частицы. Они направились к парящему в черном небосводе замку владыки демонов Дальзагейду, и к нему подсоединилось множество магических линий. Ее божий лик снова вот-вот должны были переместиться в огромный сосуд. «Знаешь, мой владыка демонов», — сказала она с проявившимися магическими глазами разрушения, — «я никогда не хотела быть отчаянием». Ее голос, казалось, был полон печали. «Надоело мне сидеть во взирающем на разрушение порядке. Но, открывая глаза, я все время и каждый раз видела мгновение того, как что-нибудь ломается». Ее слезы падали на черную землю и спускали свет. Что-то принуждало меня. Ломай, ломай, ломай. Вторая я вновь и вновь призывала меня уничтожить все сущее. Но это была не я. Я хотела думать, что это не я, и была в этом уверена. С надеждой сказала она. В этом небе разрушения рушилось все, и лишь ты мог смотреть прямо в мои божественные глаза. Девушка лила слезы с настолько слабым и хрупким видом, что она совсем не казалась богиней разрушения. «Ты не подвергся разрушению, и я впервые ощутила, словно познала себя. Настоящую себя». С полными слез, магическими глазами и дрожащими губами она произнесла. «Я всегда думала, что в мире не существует улыбок, но...» Пробормотала она. «Ты показал мне надежду. Возможно, есть иной ответ, и поэтому, переродившись, я начну его искать. Даже если у меня не будет воспоминаний, я обязательно отправлюсь на его поиски». С покрасневшими и распухшими от слез магическими глазами богиня разрушения улыбнулась. «Спасибо. Хоть ты и посмеялся над тем, что я просто влюблена в любовь. Двигаясь по магическим линиям, ее божий лик и основа сия начали исчезать. Но все же это было незаменимое, дарованное мне тобой чувство. Серые частицы все разом переместились в Дельзагейт по магическим линиям, испускаемое ей сияние озарило черный небосвод, и в его пространстве, которое было темнее самой тьмы, стало ярко, как днем. Находящаяся перед владыкой демонов Аверню полностью испарилась, и разящий его порядок разрушения бесследно исчез. Раздался голос Аверню. «Если у меня есть будущее...» Он разнесся подобно мерцанию. «Если моя скромная любовь приведет к настоящей...» Словно перекраивая небо разрушения в надежду. «Я бы хотела увидеть, что за этим последует».